Вещи. Наши кухни давно завоевали такие сверхсовременные предметы, как кофемашины, мощные миксеры и мясорубки, тефлоновые кастрюли и сковороды, хотя мы все еще храним старые кофеварки, взбивалки и сковородки. В ванной комнате у вас могут заваляться тени для век десятилетней давности или пузырьки с засохшим лаком для ногтей. В аптечке запросто могут храниться вышедшие из употребления витамины или просроченные лекарства. Даже скатерти на столе могут меняться в зависимости от моды, и мы покупаем новые, хотя старые еще не износились. Мы ощущаем, как прошлогодняя мода на колониальный стиль с темным деревом и бамбуком уступает чистой белизне нордического минимализма с его прямыми линиями и строгостью. И нам кажется, что наш дом безнадежно устарел и нуждается в смене обстановки. Это не составит проблему, если мы будем помнить о необходимости избавляться от устаревших вещей, прежде чем отправимся покупать новые. Это помешательство на вещах, в которое вовлечено все человечество, рано или поздно уничтожит нашу планету. Но не позволяйте ему уничтожить ваши отношения с близкими, которым предстоит остаться на ней после вас. Когда вы живете в большом городе, где полностью поменять обстановку на кухне или в ванной не сложнее, чем купить новый свитер, вы неизбежно внесете свою долю в горы выброшенных хозяевами старых ванн, раковин и унитазов. И они будут расти тем быстрее, чем чаще каждый новый владелец захочет по-своему изменить облик своего дома. Оказавшись где-то между 80 и 100 годами, вы вряд ли найдете много своих ровесников, обладающих достаточной энергией для таких грандиозных реноваций или желания непременно оставить на окружающем отпечаток своей уникальной личности. И в этом заключается еще одно преимущество предсмертной уборки. Вы чаще задумываетесь над тем, как повторно использовать или обновить уже имеющиеся предметы и сделать свою жизнь проще и немного, а может и намного скромнее. Это такое облегчение, скромная жизнь.